Как вы видите, на самом деле все очень просто. Если у вас плохое настроение и вы испытываете негативные эмоции, значит, притягиваете к себе то, что вам не нравится. И это происходит потому, что вы фокусируетесь не на самом желании, а на его отсутствии. Таким образом, выбирая процесс «разворот», вы осознанно решаете определиться со своими желаниями. Мы вовсе не хотим вам внушить, что негативные эмоции приносят только вред. Очень часто именно они помогают осознать, что вы притягиваете в свою жизнь нежелательный опыт. Их можно назвать своего рода сигнализацией, и они являются неотъемлемой частью вашей эмоциональной руководящей системы. Мы настоятельно рекомендуем вам, не начинайте сразу же себя казнить, поняв, что испытываете негативные эмоции. Вместо этого лучше остановиться и сказать самому себе: «Я испытываю негативные эмоции, и это означает, что я притягиваю в жизнь то, чего не хочу. Так чего же я на самом деле хочу?» Самый простой способ сделать разворот – это сказать: «Я хочу, чтобы мне было хорошо». Всякий раз, когда у вас портится настроение, остановитесь и скажите: «Все, что мне нужно, это хорошее настроение». Если вы сделаете это, ваши мысли постепенно начнут меняться в позитивную сторону. Одна позитивная мысль повлечет за собой другую, а та, в свою очередь, третью и так далее. Таким образом, вы очень скоро достигнете вибрационной частоты, которая будет находиться в гармонии с вашим внутренним знанием. Именно в этот момент вы повернетесь в сторону позитивного созидания. Одни мысли притягивают другие. Наш друг Джерри как-то привел наглядную аналогию того, как мысли притягиваются друг к другу. Представьте себе огромный корабль, который подплывает к причалу. Этот корабль необходимо привязать к берегу большим и толстым канатом, имеющим в диаметре почти 30 сантиметров, слишком большим и громоздким, чтобы его можно было добросить до берега. Вместо этого на берег бросают моток тонкой веревки, к которой крепится еще одна, уже потолще, затем еще одна, еще, еще, пока, наконец, самый толстый канат не протянется над водой. Точно таким же образом и ваши мысли связываются одна с другой. По отношению к некоторым вопросам вы уже успели протянуть длинную негативную цепочку. И нужно для этого совсем немного. Просто один раз вы произнесли какую-нибудь негативную фразу, потом что-то вспомнили, затем сделали предположение в том же духе, и вот уже вами протянут целый канат отрицательных мыслей. Не так-то легко будет от него избавиться, ведь за то время, что вы держали его, он успел стать длинным и прочным, и, похоже, крепко-накрепко привязал вас, словно к причалу, к негативному образу мыслей. Тем не менее, не имеет значения, когда вы начали испытывать отрицательные эмоции и насколько к ним привыкли. Если вы понимаете, что они притягивают в вашу жизнь нежелательный опыт и хотите, чтобы на их место пришли позитивные чувства, то сумеете избавиться от этой привязи. Таким образом, процесс «разворот», как и процесс «книга положительных аспектов», предназначен для того, чтобы вы могли распознать еще на самой ранней стадии, что начали тянуть за веревку негативных эмоций, а следовательно, смогли тут же перестроиться, прочно ухватившись за веревку положительного развития событий. Говоря о том, как мысли притягиваются друг к другу, мы хотим обратить особое внимание на следующее. Начните с какой-нибудь довольно поверхностной мысли, которая немного улучшит вам настроение. Потом за ней потянется другая положительная мысль, уже более сильная, затем третья, четвертая и так далее. Это гораздо проще и эффективнее, чем пытаться сразу, одним махом перескочить из негативных эмоций в позитивные. Не пытайтесь спасти мир, спасите себя. Мысли обладают огромной силой притяжения. Это означает, что они привлекают к себе подобные. Поэтому, если вы настроитесь на негативную мысль, вам будет легче продолжать идти на поводу у негативных мыслей и накапливать отрицательную инерцию, чем развернуться и выйти на позитив. Именно по этой причине мы рекомендуем вам ежедневно выполнять самое замечательное упражнение в процессе «разворот» – Оно состоит в том, чтобы начинать день с твердого решения повсюду искать положительные моменты. Это гораздо эффективнее, чем вступать в новый день, не принимая четких решений по поводу того, чего вы хотите, дожидаясь, пока что-либо не повлияет на вас негативно. Не стоит ждать неприятностей. Лучше сразу начать стремиться к хорошему. Не пытайтесь спасти мир, спасите себя. Это означает, что вы должны фокусироваться на том, что дарит вам положительные эмоции. Процесс «разворот» является прекрасным средством, с помощью которого вы сможете добиться всего, что только пожелаете. В данном процессе самое главное для вас – принять следующее решение. «Да, с этого момента я буду сосредоточен только на том, чего хочу, и не стану больше направлять свое внимание на отсутствие желаемого». Этот процесс продолжителен. Час за часом, момент за моментом вы выбираете позитивные мысли и впечатления. Это путь к хорошему настроению, а значит и к исполнению всех желаний.